Эгертон Сайкес, исследователь Атлантиды, который обладает, вероятно, самой богатой в мире коллекцией литературы по Атлантиде, утверждает, что со времени Платона были написаны тысячи книг и статей по этому предмету. Тем не менее, только некоторые авторы добавили что-то существенное к аргументам Данелли. Например, статья, поддерживающая вероятность существования Атлантиды, появилась в ноябре 1948 года в Science Digest, первоначально опубликованная в Technical Engineering News Массачусетского технологического института в июне 1948 года. Она снова обращается к сильнейшим аргументам Данелли, касающимся возможности существования и потопления островной страны. В статье обсуждается наличие на дне океана рельефа, близкого к континентальному, а именно гор, долин, равнин с желобами и котловинами, похожими на русла рек и озер. Интересно, что относительно небольшая деформация земной коры, составляющая 1/8000 от земного диаметра, может привести к поднятию большой площади океанического дна над уровнем воды и погружению других частей суши. Подтверждения таких явлений, происходивших в прошлом, подробно рассмотрены в статье. В 1898 году команда судна, занимавшаяся прокладкой подводного кабеля в районе Азорских островов, пыталась с помощью кошек обнаружить этот кабель, потерянный на глубине около 3,7 километра. Изрезанное скалистое дно океана осложняло задачу, и инструмент приходилось часто очищать от приставших кусочков грунта. Далее я цитирую статью. Было определено путем микроскопического исследования, что эти кусочки грунта – лава, которая имела стекловидную структуру и, следовательно, должна была затвердеть в атмосферных условиях. Лава, которая затвердевает под водой, имеет кристаллическую структуру. Поскольку за истекшие 15 тысяч лет лава значительно выветрилась, можно считать, что в тот период поверхность, покрытая ею, располагалась выше уровня моря. Это еще одно недавнее подтверждение факта существования суши в Атлантике. Статья Кольба в 1957 году, Science, том 126, сообщает об исследовании глубоководного керна, поднятого с глубины 3,7 километра на одном из участков подводного Срединно-Атлантического хребта. Находки исключительно пресноводных диатомовых водорослей в образцах осадочных отложений дают подтверждение тому, что исследованный участок хребта находился над уровнем моря. Меллис в 1958 году, изучая происхождение глубоководных песков в Атлантическом океане, показал, что пески впадины Романч, вероятно, произошли в результате выветривания участка Срединно-Атлантического хребта, который когда-то возвышался над поверхностью океана. В 1959 году в Military Engineer было сообщение, что в процессе гидрографических исследований береговой и геодезической службы США во Флоридском проливе были открыты затопленные депрессии понижения более 90 метров шириной и до 150 метров глубиной. Они расположены в 25 километрах от островов Флорида-Кис, где глубина океана равна 270 метрам. Предполагают, что они были пресноводными озерами на территории, которая затем опустилась. Важнейшие аргументы специалистов в пользу существования Атлантиды можно найти в статье Рене Малайса «Исследование дна океана в связи с геологическим строением», появившейся в Geologiska Foreningen в Стокгольм Форхандлингар, март-апрель 1957. Малайс доказывает, что многие континентального типа формы рельефа Срединно-Атлантического хребта, в частности каньоны на дне океана, не могли быть прорезаны подводными турбулентными потоками, а должны были образоваться, когда современное дно моря было выше уровня воды. Он рассматривает океанические течения и их воздействие на ледник, покрывавший Европу и Америку 10-12 тысяч лет назад. В его статье также приводятся рисунки, сравнивающие кремневые наконечники, найденные в пещере Сандия, штат Нью-Мексико, с орудиями солютрейского возраста из Марокко и Франции. Сходство этих находок свидетельствует о единстве их происхождение. Поскольку время их возникновения оценивается в 25 тысяч лет назад, Малайс считает, что их владельцы могли распространиться на запад и на восток из Атлантиды. Примечание. По смыслу фразы можно сделать заключение, что был определен абсолютный возраст породы, а характер выветривания говорит именно о субазральных, то есть наземных, условиях ее залегания. Керн – образец горной породы, получаемый в результате колонкового бурения. Примечание редактора. Тем не менее, все эти факты не могут служить подтверждением существования Атлантиды. В лучшем случае они свидетельствуют о том, что участки дна Атлантического океана в недалеком прошлом располагались выше уровня воды. Время от времени газеты и журналы печатают статьи или заявления, цитирующие высказывания авторитетных специалистов как в поддержку, так и против легенды об Атлантиде. Например, Сан-Хосе Меркьюри 17 июля 1958 года цитировала советского физика и математика профессора Леднера, который заявил, что он 20 лет изучал легенды об Атлантиде и убедился, что древние исторические документы и культурные сооружения совместно с новейшими научными открытиями показывают, что такой островной континент действительно существовал. Впрочем, несмотря на усилия таких авторов, как Данелли, Малайс и других, направленные на то, чтобы собрать и связать между собой археологические, геологические и мифологические свидетельства в поддержку легенды об Атлантиде, научных доказательств существования Атлантиды не имеется. Отсутствуют несомненные остатки ее культуры и обитателей. Мифы и легенды прошлого вместе с рассказом Платона живут, чтобы напоминать человечеству о древней эпохе. Некоторые заслуживающие доверия свидетельства способны предложить суждение типа «это могло быть», но не обнаружены доказательства, позволяющие с уверенностью сказать «это было». Однако все это не означает, что такие факты никогда не будут найдены. Но пока Атлантида, похоже, остается мифом в научных кругах.